Все-таки она несравненна, — прервал Бомарше. Матовка Антуанетта умудрилась пустить по ветру богатейшую казну Европы. Потребности этой дамы сделали то, чего не сумели сделать все войны. И, помолчав, добавил, что ж, спасибо. Это именно то, что мне нужно для окончания сюжета. Тем же вечером я встретился с Деламот, и уже следующей ночью она с вдохновением разыграла сцену. «Мадемуазель, текст Жанны Деламот». «Но в пьесе сказано, они лежат в кровати», — сказала мадемуазель де О. «Кардинала нет в Париже, а граф слишком скромен, дорогая», — улыбнулся Бомарше. Но дело происходило именно в кровати. В ней, в перерывах между порывами страсти, в капельках любовного пота и была зачата интрига, которую придумал я, Бомарше, и которая погубит королевскую Францию. Мадемуазель де О придется одной представить нам всю сцену между Жанной и кардиналом. Текст, милашка! О, ваше высокопреосвященство! Как она мечтает о нем, бедняжка Антуанетта! Она бредит этим ожерельем. Нет! Тысячу раз нет! — вскричал Бомарше. Ты забываешь демонстрировать любовную страсть. Я имею право увидеть свое творение хорошо сыгранным. Может быть, я вижу его не только в первый, но и в последний раз. Не так ли, граф? Но граф не слышал. Он не мог оторвать взгляда от мадемуазель де О. Бомарше усмехнулся и продолжил колдовать. Громко шептал ей на ухо. Больше стонов, любовной истомы, но в паузах. Дело, дело и дело. Итак, начали. Текст, мадемуазель. Истоны страсти. О! Добросовестно застонала мадемуазель де О, глядя в текст де Ламот. Королева мечтает об этом ожерелье ваше. О! Высокопреосвященство! Ну, конечно же, король ни в какую... О, Антуанетту! Ваше высокопреосвященство! Уже называют мадам дефицит за безумные траты из скудного бюджета. А она... О, она так мечтает! О, любимый, не торопись! Я знаю, что у вас нет денег, но вы возьмите ожерелье под долговую расписку. Ювелиры поверит слову кардинала, а она вскоре, она деньги, о, так-так, она, конечно, выбьет их из короля, она не позабудет этой вашей услуги, она все вам скажет сама уже завтра ночью. Браво! Можете перестать стонать, мадемуазель. Бомарше содрогался от смеха. Главное в ту ночь было сделано. Болван-кардинал, этот такующий тетерев, согласился достать ожерелье за невероятное, за обещание встречи с королевой ночью в Версальском парке. — Вы мерзавец, и я непременно убью вас сегодня. — Мерзавец, — повторял Ферзен. — Я сразу начал догадываться, уже тогда все почувствовал и понял. — Я... Не был бы Бомарше, коли зритель смог понять все уже в начале второго акта. Не спешите, граф. Ведь самое интересное, неожиданное, как и положено в хороших пьесах, впереди, — смеялся Бомарше. Весь день я готовил мадемуазель де О к встрече с кардиналом, точнее, всю ночь. Я вдалбливал красотке одно и то же. Ты встретишь его в роще с канделябрами. Протянешь руку, дашь ее поцеловать, и все. Ты поняла? Ничего более. После этого мой слуга Фигаро громким шепотом скажет из кустов. «Ваше Величество, сюда идет граф Д'Артуа!» Услышав о приближении брата короля, ты, конечно же, с возгласом «Я погибла!» опрометью бросаешься прочь из рощи и помни. «Ничего лишнего, зная тебя, повторяю, ничего лишнего!» Не забывай, ты королева. Поцелуй руки, и все. И все, несколько потупясь и вздохнув, сказала мадемуазель де О. Так она обещала, граф. Зло сказал Бомарше. Но я забыл, что это было обещание шлюхи. Играйте сцену, мадемуазель. Надеюсь, вы изобразите нам правильно все, что случилось. Итак, акт второй, явление первое. Версальский парк. В низко надвинутом капюшоне мадемуазель де О появляется в роще с канделябрами. Шелест фонтанов в темноте. Полная луна. В свете луны мерцают бронзовые канделябры. Кардинал в маске и в черном плаще. Мадемуазель де О встала и, грациозно, почти танцуя, прошлась по комнате. — Туанетта! — прошептал бедный граф. Мадемуазель подошла к графу, величественно протянула ему руку для поцелуя, и Ферзен покорно ее поцеловал. — Оставьте, оставьте меня, я прошу вас! — жалко сказал граф. И тогда Фигаро, дотоле молча стоявший в дверях, заговорил громким шепотом: — Ваше Величество, сюда идут! Граф д'Артуа! Мадемуазель де О вопросительно посмотрела на Бомарше. — Играйте, как тогда! — яростно сказал Бомарше. — Но тогда был он, а этот... Она удержалась от ругательства. — Не хочет! — Представьте того и действуйте! — Как тогда! — яростно сказал Бомарше, и мадемуазель де О яростно впилась губами в пустоту. — Ваше Величество, вы погибнете! — мрачно и заученно повторял Фигаро. — Быстрее, кардинал! — стонала мадемуазель де О. Маркиз тотчас проснулся. — И Фигаро не посмел ее оттащить, — сказал Бомарше. — Проклятая шлюха! Я был уверен, что все кончено. Не мог же кардинал поверить, что королева Франции на первом же свидании, но идиотом оказался я. На следующий день кардинал говорил де ла Мот. — Фигаро, текст кардинала. — Я ваш должник до гроба. Благодаря вам я вкусил райское блаженство. — Какая скука! — сказал маркиз. — Как пчела на лету. У всех порядочных животных есть брачные игры. Ну, хоть капельку воображения, ну, хоть немного садизма! — засмеялся Бомарше. А дальше они действовали, как и хотел Бомарше, как он задумал. Кардинал взял ожерелье у ювелиров под долговую расписку и отдал де ла Мот, а та тотчас передала его своему муженьку, который сбежал в Англию. Теперь осталось только намекнуть ювелирам, что их надули, и никаких денег они не получат, ибо у кардинала их попросту нет. Я называю это кульминацией пьесы. А далее развязка интриги. Зная пылкую Антуанетту, я был уверен. Кардинала призовут к ответу, и он расскажет, как встречался с королевой. Обман, конечно, выяснится, но... В него никто не поверит. Толпа обожает верить подлым слухам. Читайте мой монолог о клевете в цирюльнике. Напротив, все радостно поверят, что королева ради ожерелья встречалась с кардиналом. Потоки сплетен польются на династию. Престиж королевской власти вывалют в грязи под хохот моих Фигаро. Об этом я рассказал маркизу, который аккуратно все передал герцогу. — Ваш текст, маркиз. — Довольно, — прервал Ферзен. — Что было далее, я знаю из письма маркиза. — Не знаете? — усмехнулся Бомарше. — Как не знал и ваш доносчик маркиз. Да и сам автор не знал, что случится далее. Это происходит только в великих пьесах. Главный персонаж, то бишь Бомарше, совершенно вышел из-под сочинения сюжету и грозил разрушить интригу. В тот день королева репетировала сцену Розины и графа Альмавивы. И хотя я самонадеянно верю, что вы, господа, помните мою знаменитую пьесу, все же напомню ее содержание. Граф выдает себя за бедняка по имени Лендор, чтобы проверить чувства Розины. Тогда игравший Альмавиву граф Д'Артуа захворал и не явился на репетицию, и я сам подыгрывал королеве. Театр был пуст, мы были одни в этой маленькой драгоценной шкатулке. Бомарше церемонно обратился к мадемуазель де О. «Ваше Величество, сегодня мы репетируем явление шестое. Розина и Альмавива одни. Не соблаговолите ли начать со слов «знатность», «имущество»?» «Знатность», «имущество». «Не будем говорить об этих случайных дарах судьбы, Ваше Величество. Я осмелюсь сделать маленькое замечание. Этот текст Розина говорит страстно, ибо в это время граф ее обнимает, и его прикосновение ее волнует, я бы осмелился сказать, жжет. Ну и что ж вы? Обнимайте! Я посмел. Бомарше почтительно обнял мадемуазель де О. Не смейте! Низкий вы человек! Узнай! Я тебя любила, почитала за счастье разделить твою горькую судьбу. Я готова была бросить все и пойти за тобой, но ты теперь я вижу, что ты любишь меня по-настоящему, моя любимая. Теперь мне незачем тебя обманывать. Я не Лендор, я граф Альмавива, который умирает от любви к тебе. — Что же вы остановились, Бомарше? Здесь ремарка, Ваше Величество. Он целует ее, печально сказал Бомарше. Совершенно верно. Придется ее вычеркнуть. И так обо мне судачит на всех углах. Если же я поцелуюсь на сцене с графом Д'Артуа, нет, нет. И объятия, к сожалению, тоже вычеркните. И что же останется? Игра по-королевски. Здесь королева засмеялась, но печально, — сказал Бомарше. Я смотрел на это лицо, которое столько раз видел ночью, на тело, скрытое платьем, которое я так хорошо знал, и тогда-то я сказал себе то, что сказать не смел, но понял давно. Я люблю эту женщину, которую так ловко придумал завлечь в сеть. И еще. Я мучительно хочу уничтожить мою пьесу, мою интригу, которая так великолепна. Вот так главный герой по имени Бомарше взбунтовался. На следующий вечер должны были прийти ювелиры, объясняться с Антуанеттой. И накануне я решил ей все сказать. Я понимал, что она не простит меня никогда. Это будет мой конец, скорее всего, тюрьма. Но я решил умолять ее помиловать. Нет, не меня, а кардинала, чтобы затоптать готовый разгореться пожар, эту историю, которая должна была ее погубить. В тот вечер шла последняя репетиция. Как она была хороша в костюме Розины! Воистину, королева рококо.